Петрович составлял план своей будущей книги. Женя тоже приходил писать. Во время научных наблюдений у него в каждом часе есть 15 свободных минут, которые он использует для записей. Нынче впервые передали метеорологическую сводку не на остров Рудольфе и не Мурмансу, а норвежской радиостанции на острове Ян Майен. На острове Рудольфа нас по-прежнему не слышат. Норвежский радист наивно спросил Кренкеля: «Знаете ли вы, что в феврале вас будут снимать?» «Конечно, знаем», — ответил Эрнст. «Пурга лишила нас единственного удовольствия — ежедневного слушания передач московской радиостанции имени Коминтерна. Ветер шумит в антенне, в наушниках отвратительный хрип, ничего разобрать нельзя. Я сыграл с Петровичем в шахматы, вспомнил при этом, что какой-то чемпион в свое время вызывал меня сыграть матч в шахматы, а я только сейчас немного научился. У нас была такая напряженная работа, что для шахмат не оставалось времени. Помнится, что бывало, садясь писать дневник, я еле держал карандаш в руке. Никогда еще я так не уставал, как за прошедшие несколько месяцев. Впрочем, сейчас мы все жаждем отдыха. Как бы то ни было, довольно трудно жить и беспрерывно работать в полярную ночь на плывущей в океане льдине. Но скоро уже мы будем на материке, на родной земле и получим возможность отдохнуть. Да, отпуск, мы все мечтаем об этом времени. 28 января. Ветер все не утихает. Мы не можем выйти из жилой палатки, чтобы подышать свежим воздухом, а это нам необходимо после копоти и сгущенной атмосферы нашего дворца. Временами даже кружится голова, но выйти на улицу трудно, там можно только лежать на снегу. Бушует страшный шторм, периодами ветер достигал ураганной силы 12 баллов. Кренкель приготовил кофе и блинчики к завтраку. Потом он связался с Мурманцем и передал ему метеорологическую сводку. Мурманец идет на юг вдоль кромки льда. Во время пурги ребята начинают скучать. Чтобы подбодрить их, я порекомендовал выпить по рюмке коньяку. Это предложение было одобрено. Мы сидели в палатке и говорили о работе, о научных наблюдениях, о дальнейшей жизни на льдине. Удивлены, что нас так торопятся снимать. Сегодня нам передали, что Таймыр уже готовится к выходу в море. Женя долго сидел с карандашом в руке, а потом сказал: «Все-таки мы прошли уже больше 2000 километров и работу сделали немаленькую». Когда мы остались на Северном полюсе, к нам были обращены слова тех, которые улетали на материк в Москву. «Мы надеемся, что вы не подкачаете», — говорили они, прощаясь с нами. И мы действительно не подкачали. Мы работали день и ночь, чтобы оправдать доверие. Мы сделали все зависящее от нас. Наши метеорологические сводки, несмотря на отсутствие связи с островом Рудольфа, все-таки своевременно доходят в Москву. Мы передаем их через зверобойное судно «Мурманец» или через норвежскую радиостанцию на острове Ян Майен. К вечеру Женя должен был выйти из палатки, чтобы провести метеорологические наблюдения, но обнаружил, что выход засыпан снегом по самую крышу. Пришлось рубить люк, карабкаться из палатки, на сильном ветру очищать выход. Снова не смогли слушать радиостанцию имени Коминтерна. В наушниках оглушительный треск, шум, словно пурга забралась в радиоприемник. Нам становится скучно. Как жить без Москвы? Я сыграл с Кренкелем партию в шахматы и, как всегда, проиграл ему. Потом снова сел писать дневник. Петрович лежал рядом и продолжал сочинять план будущей книги. Мы оба сильно проголодались. Я подогрел борщ, хорошо подкрепились. Впустил нашего веселого в палатку. Сколько для него было радости. Он не знал, кому ласкаться. Во время пурги наш пес, так же, как и мы, много переживает. 29 января. Третий день продолжается шторм и снежная пурга.